подозрителен. Мои предки — понятие доисторическое, мгла, туман веков, из которой, наконец, проясняются дед и бабка, отец и мать, я. Отец и мать — те, без которых меня бы не было. Хорош туман. То, что я — все, что я от них, через них, и то, что они — все, что они — я. Даже Гёте усыновил своего маниакального отца. В отца я статью, серьезным отношением к жизни. А Марк Аврелий, тот просто начинает: «Отцу я обязан» и так далее. Без этой обязанности отцу, без гордости им, без ответственности за него, без связанности с ним, человек — скот. Да, но сколько недостойных сыновей отец собирал, сын мод. Да, но разве это мой случай? Я ничем не посрамила линию своего отца. Он поставил. Он 30 лет управлял музеем, в библиотеке которого все мои книги. Преемственность налицо. Отец, мать, дед. Мы Москву задарили. Да вы-то сами что дали Москве? Начнем с общего. Человек, раз он родился, имеет право на каждую точку земного шара, ибо он родился не только в стране, городе, селе, но в мире. Или, ибо родившись в данной стране, городе, селе, он родился по распространению в мире. Если же человек, родясь, не имеет права на каждую точку земного шара, то на какую же единственную точку земного шара он имеет право? На ту, на которой он родился, на свою родину. Итак, я в порядке каждого уроженца Москвы имею на нее право, потому что я в ней родилась. Что можно дать городу, кроме здания и поэмы? Канализацию, конечно, но никто меня не убедит, что канализация городу нужнее поэм. Обе нужны, по-иному нужны. Перейдем к частному. Что я-то сама дала Москве? Стихи о Москве. Москва, какой огромный, странно приимный дом. У меня в Москве купола горят. Купола вокруг, облака вокруг. Семь холмов, как семь колоколов. Много еще не помню и помнить не мне. Но даже не напиши я стихи о Москве, я имею право на нее в порядке русского поэта, в ней жившего и работавшего, книги которого в ее лучшей библиотеке. Книжки нужны, а поэт нет. Эх вы, лизатели сливок! Я ведь не на одноименную мне станцию метро и не на памятную доску, в доме которой снесен, претендую. На письменный стол белого дерева, под которым пол, над которым потолок и вокруг которого четыре стены. Итак, у меня два права на Москву — право рождения и право избрания. И в глубоком, двойном смысле. Я дала Москве то, что я в ней родилась. Родись я в селе Талицы Шуйского уезда Владимирской губернии, никто бы моего права на Талицы Шуйского уезда Владимирской губернии не оспаривал. Значит, все дело в Москве, мировом городе. А какая разница, Талицы и Москва? Но мировой город, то она стала потом, после меня. Я раньше нынешней, на целых 24 года. Я родилась еще в IV Риме, и в той, где пасут свои стада патриархальные деревья у патриаршего пруда. Моего пруда, пруда моего младенчества. Оспаривая мое право на Москву, вы оспариваете право киргиза на Киргизию, тунгуса на Тунгусию, зулуса на Зулусию. Вы лучше спросите, что здесь делают 3,5 миллиона немосквичей и что они Москве дали? Право уроженца, право русского поэта, право вообще поэта, ибо если германский поэт